Глава 13. Что мне нравится в заведениях, управляемых китайцами, так это то, что обслуживание происходит как будто бегом. Вот только что ты сделал заказ, потом глянул в телефон, принял сообщение, отбил Котлинскому ответ, что задержан форс-мажором, а твой заказ тебе уже и несут. Я, конечно, видел ролики про технику их поваров, но думал, что это пропаганда, пока не столкнулся лично. Суп, который приносят почти со скоростью звука, оказывается необычным на вкус, в меру острым и с незнакомым мне набором специй. Пограничники по-прежнему караулят наших китайцев. Китайские полицейские возле рамки безопасности, с видом снятых с креста, продолжают отвечать на обрушившийся на них телефонный штурм. А Кеши еще нет. Тарелка с супом показывает мне свое дно, и я знаком показываю официанту, что буду это же еще раз. Улыбающийся официант как раз несет мне вторую порцию супа, когда из просвета между зданиями выныривает Кеша и, быстро подойдя, падает на стол напротив, пытаясь отдышаться. «Своим я все отбил. Теперь только молиться», — обозначает ситуацию Кеша, не вдаваясь в детали. «По своей линии мне все ясно, но давай сверим задачи». Спасибо за доверие. Действительно вежливо киваю Кеше, сразу поясняя свои мысли. Мой опыт говорит, что большие дяди обычно, получив какой-то массив информации от 16-летнего пацана, забывают о пацане в следующую секунду, а с массивом работают строго на свое усмотрение. Кеша пристально смотрит на меня, что-то прикидывает секунду и, видимо, решает объясниться. Объект под охраной ГСО. В 16 лет, по графе «редкий специалист в вопросах стратегического развития». Участвует в разработке методик лечения онкологии, что и явилось основанием взятия его под охрану. Причем с высоты моей колокольни объект как бы не реальный инициатор, еще и основной. Почему я так считаю? Когда один наш достаточно добросовестный и компетентный сотрудник решает проверить реальные характеристики этого объекта, исключительно в рамках служебной компетенции, этого нашего сотрудника с треском в течение суток вышибает со службы первый зам генерального прокурора. Еще эпизодом идет непонятная попытка то ли изоляции, то ли изъятия этого объекта гражданами соседней страны, пресечена ни много ни мало ГСО. Но тут у нас нет точных данных, так как ГСО оперативной информацией не делится. Хотя к нашей доступа имеет. Какой-то скрытой обидой завершает Кеша. Я ничего не упускаю? Ничего себе ты подготовился, смеюсь. И когда только успел. А я быстро читаю и знаю, кого спрашивать. Серьезно и спокойно отвечает Кеша. Но мы отклонились. Давай комплиментирование друг друга отложим на потом. Повторяю вопрос. Даже не так. Чтоб ты вкурил быстрее. Такие рыбы, Кеша кивает на наших китайцев, заплывают в наше озеро крайне нечасто. Более того, рыбам таких размеров это вообще не по подведомственности. Я про наш скромный водоемчик. Если только их тема не имеет такой же стратегический статус у них, как твоя медицинская деятельность у нас. Просто делаю то, что могу и считаю важным, пытаюсь отодвинуть от себя лавры, лично мне ненужные и пока незаслуженные. Эту тему еще доводить и доводить, пока все вручную и реальный результат только 2 человека в плюс. Зато ни одного в минус, качает головой Кеша. И буквально за несколько месяцев. Но мы не об этом. Давай все же сверять задачи. Потому что я сейчас жду развития событий по регулярному сценарию, чтобы не ронять авторитет погранцов, чтобы не позорить нашего погранкомиссара и не напрягать сопредельную сторону. Их уже позвали на разбор по линии погранцов, и начни я сейчас махать шашкой. Итак. У меня на моей должности к этим китайским господам масса собственных служебных вопросов. Погранцы поступили некрасиво, вернее, просто не по-товарищески по отношению к нам. Но то свои дела. Все то, что мне было бы нужно от них, Кеша снова кивает на наших китайцев, Я со временем получу и из других источников. Просто для меня эта тройка, забредшая к нам, могла бы изобразить что-то типа лифта, на котором можно доехать на верхний этаж поскорее. Но я, если с ними даже и не сложится, куда мне надо, дойду и пешком, по лестнице. Вопрос к тебе. Ты действительно считаешь этот вирус таким опасным? Лично у тебя какие вопросы к этим господам? Спрашиваю за тем, чтобы понимать, что еще нужно сделать в свете предстоящего рандеву комиссаров. Потому что если по моей линии команда полка дойдет, этих господ мы придержим, что совпадает и с моими шкурными интересами. Если же полкан прибудет быстрее, чем ему стукнут по фуражке с нашей стороны, в общем, погранцы этих ребят могут и отдать прямо тут и сейчас. Ничего не понимаю в нашем государственном мироустройстве, честно сознаюсь. Я всегда считал, что вы приоритетнее. Это если мы в курсе. Тогда мы своим приоритетом успеваем воспользоваться. А если нас поставить в известность потом, задним числом, дескать, были китайцы, процедуру нарушили стволами, но вели себя мирно, никто не пострадал, ситуация разрулена силами погранслужбы, всем спасибо за внимание, помощь не нужна, пограничники на месте и бдят. Плюшки присылать по адресу. Это ты намекаешь, что так бы и было, если бы не я, если б тебе не дал знать кузнец? Точно. Кеша откидывается на спинку стула и старается казаться спокойным, хотя на самом деле местами почему-то нервничает. «Кеша, ты прости мне менторский тон», включаюсь в коммуникацию полностью. Кеша на лицо при этом снова меняется. «Но задачи, мне кажется, у нас общие. Ты же формально за безопасность и против опасностей». Кеша молча кивает. «Ты согласен, что опасность может прийти с разных сторон?» Продолжаю сверлить его взглядом. «Кто бы спорил?» — снисходительно кивает Кеша. «И я полностью серьезно отношусь к твоим медицинским посылам. Скажем так, лучше перебздеть, чем недобдеть. Жопу потом всегда и подтереть можно. Пардон». Явно цитирует что-то Кеша. «Я ситуацию вижу чуть шире тебя. Как я понимаю, говоря о безопасности, ты имеешь в виду в первую очередь и только лишь наше государство. На что-то более обширное меня пока не уполномочили», — веселится в ответ Кеша. «Я тебе бы и больше сказал про территориальность и подведомственность». «Я не в курсе миграционных потоков туда и обратно», — указываю глазами в сторону границы. «Но они однозначно идут на сотни тысяч в месяц». Кеша задумчиво кивает. «Тонкость такая. Обычно все имеет свои сильные и слабые стороны». Продолжаю пояснять. «Если вирус опасен смертельно, он имеет слабые места. Либо моментально гибнет при высыхании и нагреве, как ВИЧ, либо сложно передается, как тот же ВИЧ, то есть только с кровью. И, кстати, либо как клещевой энцефалит. Тоже достаточно специфический путь передачи». «Пока все ясно», — сдержанно кивает Кеша. «Если можно, развивайся быстрее». «Вирус, которым заражен дед, мне кажется очень опасен и очень летуч. Я очень боюсь показаться параноиком, но я бы настаивал на проверке, передается ли он воздушно-капельным. Из опасного. Он поражает нервную систему, и, кстати, в организме распространение может происходить как гематогенно, так и переневрально. Но это мои мысли на коленке. Тут и сейчас. Лично меня очень беспокоит этот дед, за которым гнались китайцы, как ты говоришь, из центрального аппарата. Он один такой уникальный на весь Китай. Или носителями могут быть массы народу, а этот дед просто попал под какой-то специфический замес. И если все же болеть могут массы, то сколько таких с китайской стороны к нам может прибыть или уже прибыло? Кузнец передал, что ты переживаешь о рваных ритмах инкубации. Но ты не слишком ли волнуешься из-за пусть необычной, серьезной, но всего лишь болячки? Вежливо поднимает бровь Кеша. Кеша, твоя организация, видимо, не в курсе моей механики. Я обычно сразу вижу, как и что можно сделать с любым вирусом. Такая вот специфика, потому я и редкий специалист. Кеша со сдержанным любопытством кивает, демонстрируя вновь вспыхнувший интерес. «Вот с этим вирусом я понятия не имею, что делать. Первый раз в жизни. Плюс я очень подозреваю, что у него и пути распространения чуть не воздух и капли. Коль скоро такая угроза с той стороны возникла», кивая в сторону рамки безопасности, «очень хотелось бы в лабораторных условиях плотно с материалом поработать. На закуску. Мне кажется, дед скоро помрет. Причем это будет очень неаппетитное зрелище». «Я тебя услышал. Дай подумать. Ну, деда-китайца нам задерживать вообще не за что», размышляет вслух Кеша, косясь на погранцов. «Хотя, даже если пустышка, заявка вкусная, чего уж. Лично мне засветиться даже просто на отработке интересно, пусть и в холостую. Теоретически можно придержать коллег, это которые в костюмах, но сейчас как раз и решается. Успеет команда погранцам дойти от нас после всех согласований, или китайский комиссар успеет раньше?» «Блин, страшнее кошки зверя нет. Чувствую, что чуть нервничаю. Одна организация, одно дело делаете, а...» Не договариваю фразу, оставляя ее продолжение на усмотрение фантазии Кеши. «Начальник пограничной службы, если что, тоже генерал-майор», пожимает плечами Кеша, ничуть не страдая от моей критики. «Тоже далеко не мальчик. Есть свои расклады. Но все воля Аллаха. Получится. Придержим костюмов. Деда, я вообще не знаю, на каком основании тебе на опыты передать. Из костюмов один тоже инфицирован, сообщаю. Но, судя по деталям, уже позже деда. Мне на эксперименты и он бы подошел. Слушай, так если воздушно-капельным и если, как ты говоришь, смертельно опасен? До Кеши с запозданием начинает доходить анамнез ситуации. Видимо, до сего момента он слишком сильно был сконцентрирован на своих рабочих моментах. А мы тут все спокойны на площади, и люди вокруг. Тут солнце, указываю глазами вверх. Я деда потому и тормознул прямо здесь. Не дал ему войти в здание. Я пока далеко не все понял, но вижу, что под солнцем пока можно не опасаться. Во всяком случае, на этой стадии. Вот, кстати, еще бы и стадии понять. Понимаешь? Впечатление такое, что этот вирус — продукт искусственной селекции. Я, конечно, знаю очень мало, но это просто против логики природы. Высокая опасность вируса, считая летальная, и такой простой путь распространения. Обычно что-то одно. Ну и до кучи лично мои опасения усиливают эти китайцы, погнавшиеся за дедом. Я как-то не сразу сообразил, что дед может быть не один. Кеша, мне кажется, мы с тобой по-разному видим перечень мероприятий, необходимых для купирования ситуации. Старательно подбираю слова. Ты как будто считаешь, что основное — это, пользуясь выпавшей возможностью, скачать с этих троих в костюмах какую получится информацию в рамках твоей служебной компетенции. Если получится, дополнительно образовать с ними крепкие эмоциональные связи, дающие возможность близкого и плотного общения в будущем, неважно, по каким каналам связи. Попутно не пустить этого деда к нам на территорию, пользуясь все той же возможностью. Вопросительно смотрю на Кешу, который удовлетворенно кивает в ответ. «Это был бы идеальный сценарий», — соглашается он. «Только из-за долба... из-за слишком поспешной инициативы погранцов, которые хотят ровно того же, но на уровне своего участка границы, мой план рискует остаться нереализованным». «А как это возможно? Если вы делаете одно дело и даже формально находитесь в общей структуре одного комитета? Пардон за повтор вопроса». «У нас слишком разные службы внутри этого комитета», — улыбается Кеша. В чем-то конкурирующие, а в чем-то противоречащие друг другу взаимоисключающими интересами. Например, погранцам стратегическое интересно как зубы в... как телеги, пятое колесо. Неинтересно одним словом. Но за нормальные личные отношения с погранкомиссаром с той стороны они будут напрягаться по полной. особенно на посту Харгос. А меня, наоборот, совсем не интересует расположение или отсутствие приязни у одного из кучи погранкомиссаров. На одном из участков границы, имя коим миллион. Кеша, а как быть с тем, что вы оба ошибаетесь? Это ты о чем? — удивляется Кеша, выныривая из омута своих мыслей. Но ты же говорил, давай сверим цели, — напоминаю. Он кивает в ответ. А вот как вижу себе задачи я. Первое. Определение источника этого вируса, который вместе с дедом по факту уже попал к нам на территорию. Харгос, хотя формально и управляется паритетно двумя странами, но полностью находится на территории нашей страны. Согласен? Ты продолжай, я потом сразу прокомментирую. Хмурится Кеша. Второе. Одного носителя мы выявили. Абсолютно случайно. Сопредельная сторона, допустив его к нам, ситуацию не контролирует. Значит, помимо источника вируса, для собственной безопасности мы должны понимать, сколько еще таких потенциальных носителей может прибыть к нам. Что возвращает нас к первому вопросу. И третье. Разработка вакцины, прививки, не знаю, комплекса мероприятий по его санации. В идеале с участием разработчика этого вируса. Если при выяснении пункта 1 окажется, что вирус, как я думаю, действительно имеет искусственное происхождение. Все. Внимательно смотрю на Кешу, который хмурится все сильнее. Это нереально. Выдает он через долгие 2 минуты. Это просто утопия. Если кратко, одни только пояснения и хождение рапортов по вертикали и по горизонталям для согласования всего комплекса твоих мероприятий займут не 1 месяц. Кеша закидывает ногу за ногу. Но у нас нет никаких источников давления на сопредельную сторону, поэтому о согласовании речь даже не идет. А сами мы упираемся в твой пункт номер 1. Как ты собираешься на территории КНР выяснять такие подробности? Вижу, что Кеша деликатно пытается подвести меня к тому, что все предложенное мной нереально. И лично он инициировать ничего масштабнее задержания костюмов на несколько дней не будет. Только с согласия противоположной стороны, при их полном содействии и инициативном взаимодействии. Демонстративно не реагирую на не менее демонстративный смех Кеши. В обмен на уникальную помощь с нашей стороны в разработке вакцины. Боюсь, нам будет нечего им предложить ни по медицине, ни по фармакологии. Весело говорит Кеша. Саш, ты не обижайся, лично я тебе очень благодарен, но... А что «но» так и остается недосказанным, поскольку на площадь прямо к нашим пограничникам подлетает ленд-крузер с пограничной маркировкой, из которого появляется бритый налысо полковник в форме погранвойск, который за руку здоровается со старшим лейтенантом и кивает сержантом. За некоторое время до описываемых событий. Китайская Народная Республика. Провинция Ганьсу. Институт микробиологии, находящийся на территории космодрома Цзюцюань. В целях ограничения доступа и соблюдения секретности исследований. Район 1-го. Законсервированного стартового комплекса. 4. Ганьсу — один из самых сейсмоопасных регионов Китая. В 20-м году 20 века в Ганьсу произошло крупное землетрясение, в результате которого погибло до 250 000 человек. Землетрясения поменьше, но также не без жертв, случались и позже. С учетом сейсмоопасности региона, все капитальное строительство ведется в соответствии с повышенными требованиями к прочности конструкций. Когда тряхнуло под 4 балла регион Цзюцюань, никто в принципе не удивился. Тем более конкретно лабораторный комплекс Института микробиологии строился с расчетом на более серьезные амплитуды. Внеплановая, но обязательная в таких случаях проверка лабораторного комплекса под руководством самого Ли Дэ Хао никаких нарушений ни в герметизации лабораторных блоков, ни в протоколах биологической безопасности ожидаемо не выявило. Что вполне логично. Строить Поднебесное умеет. То, что в результате землетрясения из-за замыкания вышли из строя некоторые датчики терморежимов, влажности и герметичности, обнаружено не было. Представитель безопасности на объекте, положенную по алгоритму проверку со своей стороны, не провел. Поставив подпись под результатами проверки без проведения необходимых мероприятий со своей стороны. Ван Сяо Юня просто не успели ввести в курс дела по алгоритмам нештатных ситуаций, что внутри самого министерства было вызвано исключительной передачей массы процессов от 8-го главного управления 17-му.